Глава 16. Приличного шматья у Майкла, прямо сказать, не водилось. И не любил, и незачем. Последний раз он надевал костюм на выпускной бал. Ходил в нем, будто в гроб нарядился. Только руки-ноги торчат. Короче, стащил все нахер, как только официальную часть закрыли. Две симпатичные девчонки ему с этим охотно помогли. Одна тоже из выпускниц была, а вторая — из обслуги, вроде официантки. Собственно, ее-то Майкл в первую очередь завалить хотел. Вторая сама привязалась, а он и не против был, с двумя несложно. Школа была приличной. Выпуск организовали красиво, наняли толковых ребят, чтобы банкет устроили и развлечения. Но развлечения Майкл всегда сам себе находил. Вскрыл ближайший кабинет, затащил обеих. Тот костюм, кстати, даже если б и родным был, а не на прокат взятым, на Майкла бы сейчас все равно не налез. В 16 рост был поменьше и плечи поуже. Так что выбор был один. Снова что-нибудь одолжить, только с умом, а не как тогда. У кого одалживать, было ясно сразу. Бран хоть и ходил обычно в цепях и коже, гардероб держал объемный. В дни интервью его вообще было не узнать. Время от времени он со своими роботами пытался сунуться в какой-нибудь проект, ходил встречаться с серьезными людьми, потом обиженно надирался в пабе. Я ему говорю: «Чё ты за свой портфель держишься? Не уведу. Дай ты мне с вашими спецами поговорить. Ни хера я в инвестициях не понимаю, вот как ты в теории разума». «Да, я технарям покажу, что умею, может, всем полезно будет». «И чё они?» — сочувственно спрашивал Майкл. Бран развязывал красивый галстук, голубой или фиолетовый, кидал на стол. Томми тут же подбирал его, сматывал в пальцах и прибирал под стойку, чтобы не залили пивом случайно. «А чё они?» — мрачно говорил Бран, расстегивая пару верхних пуговиц у рубашки. «Нахер послали?» Он каждый месяц покупал стопку журналов GQ, Maxim, FHM, Esquire. Шутки на эту тему он воспринимал крайне болезненно, так что Майкл и Томми не говорили ему, что в курсе про подшивку Vogue и Cosmopolitan, которую тот прятал под кроватью. Поздно ночью, когда посетители расходились и в пабе оставались только они втроем, Томми и Бран тянули жребий, куда переключать футбол, на кулинарные шоу или на модные показы. Со всех сторон выходило, что если у кого-то и просить погонять приличную шмотку, так это у Брана. Он жил через пару улиц от Майкла. Если пешком идти, минут 7 будет. Жил один. С тех пор, как отец сел на 25 лет, а мать умотала к какому-то пасечнику в Уэльс. То есть уже без малого 4 года. Ему пришлось научиться самому вести хозяйство, зарабатывать на жизнь и гладить рубашки. Дом был. Голая двухэтажная коробка, задними окнами выходящая на заброшенную лет 15 назад стройку многоэтажки. Это и был тот участок, который Бран застолбил под бои с помощью местной банды. Пока инвесторы спихивали друг на друга недостроенный дом в неблагополучном районе, который и с землей равнять, и достраивать было одинаково невыгодно, местные крепкие ребята пользовались участком по своему разумению. Отдать кусок территории под азартные игры было очень разумно. «Сначала скажи, куда собрался?» — потребовал Бран, сложив руки на груди. «Все тебе расскажи», — недовольно отозвался Майкл. «Просто надо нормально выглядеть». «Нормально выглядеть?» — передразнил Бран. «За что тебя бабы любят? Ты же в жизни ничего не понимаешь». «Им мой член нравится», — бросил тот. «Я сразу достаю, и все вопросы отпадают. Поможешь или нет?» «Слушай, перец...» Бран взял его за плечо и легонько встряхнул. «Дай я раскрою тебе глаза». «Понеслась», — буркнул Майкл. «Нельзя надеть на себя первую попавшуюся тряпку и думать, что ты герой. Одежда должна соответствовать ситуации. Она должна рассказывать, кто ты такой и на что способен. Если ты идешь трахать девок, ты должен выглядеть так, чтобы у них все намокало в трусах, пока ты еще рот не раскрыл. А если у тебя деловая встреча, то нужно, чтобы ты производил впечатление чувака, с которым можно иметь серьезный разговор. Так что скажи мне, куда ты навострился? «А я скажу, во что тебя запаковать». Майкл вздохнул, почесал нос. «Ну, это вроде как встреча, но не деловая. То есть свиданка?» «Да нет, не совсем. Типа культурная херня». «Какая еще культурная херня?» «Я тебе искусствовед, что ли? Музейная выставка какая-то, только для приличных». «Чё это тебя в музей потянуло?» Майкл закатил глаза и встал. «Ладно, забей, сам справлюсь». Бран поймал его за рукав. «Эй, куда собрался? Я же не из любопытства спрашиваю». «Ага, так я и поверил». «Ладно, из любопытства тоже». «Ну, какую-нибудь кошелку забрался охмурять?» «Бран, тебе чё? Свербит посмотреть, как я трахаюсь? Хочешь опыта набраться?» «Чё я там не видел?» Тот беззлобно фыркнул. «Ты когда нажрёшься, девок прям за углом пабаш паришь. Твоя голая задница у меня уже как ориентир. Если у задней двери мелькает, значит, весна пришла. Если до гаража кого-то дотащил, значит, осень. Я как не иду мимо, у тебя там вечно кто-то то верещит, то стонет». Майкл медленно и мучительно покраснел, отвел глаза, отвернулся. «Ты, богиня любви, поменьше на мою задницу пялься, а то я спьяну могу и твоей заинтересоваться». Бран будто ничего не заметил. «А ты и сверкай пореже, или ебись где-нибудь в другом месте». «Ну так чё, куда собрался-то?» «Трахаться», — сказал Майкл. Гардероб Брана занимал всю комнату на втором этаже. Пиджаки, рубашки и брюки висели ровными рядами, как в магазине. Тут черные, тут серые, там синие с голубым. Бран пробежал пальцами по вешалкам, выхватил пару вещей на пробу. Рост и фигура у них были почти одинаковыми, разве что Майкл был чуть повыше, а Бран пошире в плечах. «А костюм не хош?» — спросил Бран. «Нахер, я в них как в скафандре». «Тогда пиджак с рубашкой, серый и голубой», — сказал Бран. «Сразишь всех». Майкл с сомнением посмотрел на светло-голубую рубашку. «А попроще ничего нет? Чё-нибудь черного с белым?» «Ты пришел советоваться или выебываться? Снимай футболку», — велел Бран. Майкл вздохнул и послушался. Прохладная ткань прильнула к коже. Обняла. Это оказалось даже приятно. Вопреки ожиданиям, рубашка не сковывала движений. Воротник не давил на шею, манжеты не болтались на запястьях, как наручники. Майкл с непривычки еле справился с мелкими пуговицами, пошевелил плечами. Бран протянул ему темно-серый пиджак. «И не носи это со своими драными джинсами, а то будешь выглядеть как придурок, который не разбирается в элементарных вещах». «Я и есть такой придурок», — сказал Майкл, застегиваясь. «Стоп, стоп!» Бран схватил за руку. «Нижнюю пуговицу не трогай!» «Нахрен она тогда нужна?» «Ты все равно не запомнишь. Просто не застегивай, повернись». Бран оглядел его с головы до ног. Поднял брови. «Чё, херово, да?» — уныло спросил Майкл. Бран неопределенно покачал головой, нахмурился. «Ну, я попытался», — вздохнул Майкл, расстегнул пиджак. «Не-не-не-не, оставь!» Бран махнул рукой, отошел на пару шагов назад, взялся за подбородок. «Я сейчас челюсть подберу, погоди минуту». «Да что не так-то?» «Что не так?» — тот усмехнулся. «Да ты выглядишь в этом лучше, чем я. У тебя глаза прям светятся». «Ну, значит, нормально?» Майкл вопросительно посмотрел на Брана. «У тебя ботинки есть, Казанова?» — спросил тот. «Кроме твоих говнодавов». Майкл пожал плечами. Ботинки тоже пришлось одолжить. Стоя с рюкзаком на плече, у входа в Кенсингтон Гарденс, Майкл высматривал в потоке машин ультрамариновую Ауди. Джеймс предупредил, что поездка будет на весь уикенд, так что Майкл захватил зубную щетку, смазку, сменный комплект белья и упаковку презервативов. Трафик субботним утром был не особенно плотным. Машину он заметил издалека. Та прижалась в крайний левый ряд, вильнула к тротуару и бодро прокатилась мимо. Майкл удивленно посмотрел ей вслед. Это точно была машина Джеймса. Номера он запомнил еще с первой встречи. Но почему он не остановился? Если Бран-козел подшутил и одел его как клоуна, а Джеймс решил с таким не связываться, Ауди зажгла габариты и задом поползла к Майклу. Тот вздохнул с облегчением. «Я тебя не узнал», — изумленно сказал Джеймс. «Если бы не твоя кошмарная стрижка, я бы подумал, что ты не пришел». Майкл кинул рюкзак назад, пристегнулся. А вот Джеймс костюмчики любил и таскал их с удовольствием. Сегодня был в темно-синем, с белой рубашкой, расстегнутой у горла. Не парень, а мисс Вселенная. «Я скучал по твоей машинке». Майкл дотянулся до приборной доски, будто приласкал чужое бедро. «Она у тебя славная. Если б мог, женился бы на ней». «Вообще-то, она верна мне». Джеймс улыбнулся, погладил руль. «Я поговорил, у меня есть подход к женщинам». Майкл усмехнулся. «Спорим, ей понравилось, как я залез под ее горячий капот». «Ты флиртуешь с моей машиной?» «У меня с ней серьезно», — возмутился Майкл. «Любовь с первого взгляда. Я все помню. Как она на парковке у Сариного Костоправа стояла. Такая... синяя?» — улыбнулся Джеймс. «Гладенькая». Майкл нежно вздохнул. «Чистенькая, блестящая. Сразу захотелось ее обнять. Никому нельзя обнимать мою машину без моего разрешения. Эй, я ж тогда спросил, можно ли потрогать? Правда? И что я тебе ответил?» Джеймс поднял бровь. Скорчил недовольную морду. «Я просто очень ревнивый». «Тогда ты зря пустил меня за руль», — сказал Майкл. «Она никогда не забудет, как я выжил из нее 5000 оборотов. Если постоянно выжимать 5000 оборотов, долго она не проездит. Если твоя девочка закапризничает, приводи ко мне, отшлепаю прям по габаритам, чтоб хорошо себя вела». «Майкл, ты меня пугаешь». Джеймс слегка натянуто улыбнулся. «Перегнул, да?» — неловко спросил тот. Джеймс коротко глянул в глаза. «Нервничаешь?» «Да чё мне нервничать?» — Майкл фыркнул, постарался расслабить плечи. «Был бы повод. Развеемся, покатаемся, культурно приобщимся». Конечно, ему было не по себе, но чёрта с два он бы в этом признался. Во-первых, пиджак и рубашка хоть и сидели удобно, все равно не могли сравниться с футболкой, пережившей сотню стирок, впитавшей в себя запах Майкла, как родной и лежавшей на теле, как вторая кожа. С Майкла 7 потов сошло, пока он не пристроил, наконец, локоть на ручку двери и не успокоился. Во-вторых, он никогда не бывал на таком свидании, куда приглашали его самого. Да и свиданий-то у него в жизни было 5 штук, и все по молодости. А тут вроде как Джеймс решил сделать ему приятное. «И чё в этом такого пугающего?» «Да ничего». «Джеймс ведь парень, хоть и кудряшка. Для парня нормально позвать прокатиться того, кто тебе нравится. Это для Майкла было странно сидеть с левой стороны без педали и без руля и гадать, куда повезут. Джеймс вел машину так, что все инструкторы по вождению обдрачились бы на такого ученика. Плавно, уверенно. Руки расслабленно лежат на руле. Глаза поминутно шныряют по зеркалам. В городе скорость почти не ощущалась. Настолько мягко Джеймс тормозил перед светофорами и трогался с места, когда зажигался зеленый. «Ты спишь?» Майкл раскрыл глаза. «Нет, проверяю. Ты так тихо трогаешься, ускорение почти не чувствуется. Хочу понять, кто кого сделает. Ты мою вестибулярку или наоборот?» «И кто побеждает?» Джеймс улыбнулся. «Я только начал. С закрытыми глазами осязание и чувство равновесия крепчают. Нужно только привыкнуть. Но у твоей девчонки ход такой плавный, что мне все время кажется, на месте стоим. Это, знаешь, прям вызов». «Слушай, ты всерьез делишь машины на мальчиков и девочек?» — спросил Джеймс. «Конечно. А ты нет?» «Мне никогда это и в голову не приходило». «Твоя машина — 100-процентная девчонка», — заявил Майкл. «Пацанов среди кабриолетов вообще не бывает. Ну, кроме Роллс-Ройса. Но это же Роллс-Ройс. Он как Фредди Меркьюри, ему все можно». «Если на то пошло, мне бы хотелось думать, что моя машина — мальчик. Как и я», — сказал Джеймс, глянув искоса. «Девочка», — уверенно сказал Майкл. «Поверь моему опыту». «Не слушай его, Артур. Он не знает, о чем говорит». Джеймс погладил руль. «Артур?» — изумленно переспросил Майкл. «Что это еще за имя для тачки? Артур?» «Отличное имя. Нам с Артуром очень нравится». Майкл фыркнул. «Не суди о нем по внешнему виду», — продолжил Джеймс. «Не все, что гладкая и блестящая девочка». «Артур!» — пренебрежительно хмыкнул Майкл и поправил. «Алиса!» «Алиса?» — теперь фыркнул Джеймс. «Ну, тогда ты чеширский кот». «А что, я похож?» — Майкл убедительно оскалился. Джеймс захохотал. Когда он смеялся, он задирал верхнюю губу и морщил нос. Веснушки брызгали во все стороны. Майклу показалось, одна застряла у него в уголке глаза. Там что-то защипало. «Ты чего?» Джеймс смотрел весело, румяный от смеха. «Да вот, гляжу, какой ты красивый». Джеймс поправил волосы, убрал глаза. «Ты тоже отлично выглядишь». «Иди ты», — Майкл усмехнулся. «А то я свою рожу не знаю. Если мне нос на бок свернут или на гонках морду разобью неудачно, никакой красоты у меня не убавится. Как был крокодилом, так и останусь». Джеймс разом перестал улыбаться. «Ты вовсе не крокодил. Стрижка у тебя кошмарная, это правда. Но в остальном ты очень привлекательный. Особенно, когда так одет». Майкл не нашел, что ответить. Пожал плечами, мол, спорить не буду. Потеребил рукав. Не рассказывать же кудряшке, что прикид пришлось одолжить, а своего такого в ближайшее время не образуется. Мысли были грустные, а грустить Майкл не любил. Ну да, они с Джеймсом, как принцы нищие из детской сказки. Только тут обычная жизнь, а в ней такие истории никогда не заканчиваются сказочно. Натрахаются и разбегутся. И чего грустить? Надо просто ловить момент, пока он есть. Майкл улыбнулся, похлопав Джеймса по колену. «Для тебя старался». Он выкинул грусть из головы. Не дурак был самому себе портить поездку. Джеймс поставил музыку. Дорога летела быстро. Майкл не спрашивал, куда едут. Знал только в общих чертах, что это какая-то выставка в Бирмингеме. Расспрашивать не стал, так интереснее. Джеймс вот тоже не выведывал насчет развалин. Все честно. Они остановились возле отеля «Хаят». Джеймс отдал ключи парковщику, достал из багажника легкую дорожную сумку. Майкл подцепил рюкзак, огляделся. Место, как из фильма про Джеймса Бонда. Только Майкл тут явно не главный герой, а хрен из массовки, которого или шмальнут случайно пулей, или придавят взрывающимся грузовиком. В здоровенном лобби были белые колонны и чугунные перила. На мраморном полу стояли деревья в катках. Отправив Майкла посидеть пару минут, Джеймс перемигнулся с девчонками за стойкой, отдал им багаж, получил ключ и вернулся. «Знаешь, что я хочу сделать прежде всего?» Майкл скользнул по нему взглядом. Тоненький, точеный, белая рубашка раскрыта у ворота. Пиджак обжимает талию так, что смотреть стыдно. «Раздеться?» — с надеждой предположил он, поднимаясь на ноги. «Нет». Джеймс взял его за руку и игриво вздернул бровь. «Отвезти тебя подстричься. И не спорь, это подарок». Майкл вздохнул с напускным смирением. «Ладно, красавчик, сегодня твой день. Только если станет еще хуже, сам будешь виноват». Джеймс командовал прихмахером как генерал. Тут короче, здесь длиннее, виски так, затылок эдак. Эти двое поняли друг друга с полуслова. Майкл не спорил. Пялился на свои ботинки. Парикмахер был голубым, как светодиодная лента. В прежние времена Майкл с таким даже говорить бы не стал, но теперь нос воротить было поздно, так что он сидел смирно, даже не дергаясь, когда к шее прикасались длинные пальцы. Поворачивал голову, как велено, только в зеркало на себя не смотрел. «Пальцы у Освальда? Ну а как его еще могли звать? Не Джон и не Вилли, а непременно Освальд?» Были легкие, аккуратные. Он не вертел голову без церемоний, как это делала миссис Брукс из салона на Уэлл-стрит, а прикасался кончиками пальцев, намекая, что хорошо бы наклонить ее вправо-влево на дюйм. «Спасибо, мой дорогой», — стриг ножницами, а не машинкой, жужжащей, как пылесос на последнем издыхании. А еще миссис Брукс никогда не мыла Майклу голову, зато каждый раз норовила обрызгать одеколоном из флакона с резиновой грушей. Майкл каждый раз отказывался, этим запахом можно было бы акул отгонять. И вроде бы все было здорово, но все равно что-то ужасно раздражало. Майкл только никак не мог понять, что именно. Запах тут отовсюду был приятным. Никакого лака для волос, от которого свербело в ноздрях, сплошные цветочки и сладкая свежесть. Чисто, светло, красиво. Так красиво, что все это казалось ненастоящим. Или сам Майкл был тут ненастоящим. Будто вклеил свое лицо в вырезку из журнала и притворяется, что это его жизнь. «Не будь свиньей», — подумал он, заметив в зеркале свою хмурую рожу. Джеймс старался, хотел сделать приятное. Нечего воротить нос. Он же не кривился, когда сидел в пабе и сосал Гиннес. Майкл поймал его напряженный взгляд в зеркале. Ободряюще улыбнулся. Тот заметно расслабился, улыбнулся в ответ. Готовый результат Джеймс разглядывал от внимательности, закусив губу. «Ну что, теперь нравится?» — спросил Майкл. «Очень. А тебе?» Джеймс потянулся провести пальцами по коротким волосам на затылке. Вздрогнул. Майкл и сам вздрогнул, будто Джеймс прикоснулся к обнаженным нервам. Покосился на себя в ростовое зеркало перед входом в салон. Зеркало отражало что-то странное. С первого взгляда Майкл себя не узнал. Он привык к старым футболкам и свитерам, к майкам, курткам, толстовкам из секонд-хенда. Он нравился себе в грубой коже и мотоциклетной экипировке. А что делать с собой, одетым, как какой-нибудь белый воротничок на выгуле? Он не знал. Откуда-то выросли длинные ноги, плечи из-за пиджака развернулись шире. Бран молодец, классный цвет подобрал. Рубашка отсвечивала, будто краешек неба отражался в луже на влажном асфальте. Глаза стали ярче. Если уж было в его лице что-то красивое, так это они. Стрижка, как из журнала. И харизму в штаны не спрячешь. Такому себе Майкл бы, пожалуй, и сам дал, если бы тот в отражении еще улыбнулся по-особенному. Уголками губ. И не щурился, будто дым в глаза попал, а смотрел прямо и пристально. Джеймс за спиной тихо вздохнул. Майкл обернулся. «Ну, знаешь, я еще привыкаю», — сказал он. «Но, по-моему, круто вышло». «У меня встал», — шепотом сказал Джеймс и нахально улыбнулся. Майкл за руку подтянул его к себе. «Так чего ждем? Где тут кладовки для швабр?» «Никаких кладовок», — Джеймс вывернулся. «Сначала я тебя отведу, куда собирался». «Да черт с ней, с выставкой!» Майкл попытался поймать, тот остановил строгим взглядом. «Не спорь. Ты сам сказал, сегодня мой день. И все будет по-моему». Майкл смиренно вздохнул и пошел следом к выходу из отеля.